Глава 35. По всему выходило, что мироздание серьезно посмеялось над Робертом Солсбери, поставив у него на пути мисс Ханну Уэллс, оборотницу, все племя которых он ненавидел особенно рьяно после смерти любимых родителей. Мало того, что он с первого дня боролся с раздражающим притяжением к ней, так еще испытал ни с чем не сравнимое удовольствие в ее объятиях этой ночью. Но это не самое страшное. Страшнее всего, что все его представления о собственной жизни рушились, будто карточный домик. Взять хотя бы гибель родителей. Слова Нэша заставили его усомниться в истинности причин случившегося тогда на дороге. Вдруг дело не просто в разбойничьем нападении из-за денег. Вдруг отец в самом деле причастен к комплоту павшего фаворита. А значит, убивший их перевертыш не просто зверь, убивающий без причины, а самый настоящий наемник, что в корне меняло все дело. По справедливости, расплату учинить мог любой, и перевертыш, и человек. Но почему в таком случае с ними вообще так поступили? И почему именно оборотница стала хранительницей его грязной тайны, к тому же еще помогала? Привела в дом его сына, заботилась о ребенке, терпела его, Роберта, дурной нрав, нападки касательно ее мнимой сексуальной развязности и ни разу не укорила за его собственные грехи. За грех, двоюженство, особенно, на которую он осознанно шел, рдея лишь о финансовом благополучии рода Солсбери. Ведь узнать после смерти родителей, что они почти полностью разорены, стало ударом, от которого он до сих пор не оправился. Отчего-то считал, что виновен в случившемся. Не женился, как требовали родители, на богатой наследнице. Не оправдал ожиданий. Вместо этого, вопреки советам отца, связал себя узами тайного и постыдного брака, еще больше обескровливающего доходы имения постоянными требованиями Абигейл. А ведь отец знал, насколько плохи их дела, и все-таки не обмолвился даже словом. Позволял Роберту оставаться в столице, вести фривольную жизнь богатого холостяка, не отягощенного обязательствами. А зря. Лучше бы он рассказал ему, объяснил. Тогда правда не обрушилась бы на него с такой сокрушающей силой, едва ли не погребая Роберта под собой. Как он выстоял, выжил, одному Богу известно. И ненависть, нужно признать, во многом подпитывала его. Ненависть к Абигейл, к Нэшам и особенно к перевертышам. А теперь устоявшийся его мир рассыпался, как карточный дом. Он уже больше не знал, где правда, где ложь. Не понимал, во что верить, чего держаться. И чувства, испытанные вчера, впервые за долгое время, показались живыми, реальными, будто пробившими скорлупу душевного кокона, в коей он завернулся во избежание новых ударов судьбы. Он, черт возьми, снова желал испытать их и окунуться, как в воды забвения, в нежность трепетных рук, мягкость волос, в переплавляющее сердце, в нечто неведомое жар бархатной кожи, обжигавшей ладони. Роберт невольно поглядел на подушечки пальцев, потер ими друг от друга, будто действительно верил, что найдет обожженную кожу, которая вдруг подтвердит. «Все реально. Ты провел ночь с оборотницей, и тебе это безумно понравилось. И ты стал ее первым. Безумие. Что она теперь о нем думает? Какими словами корит?» Он набросился на девчонку, как зверь. «И кто из них теперь монстр?» В круговерти всех этих мыслей уснул он уже далеко за полночь. Спал скверно. Все мнилось, что Ханна вернулась к нему. Вошла, как в том сне, и скользнула под одеяло. Он просыпался несколько раз, но ее рядом не было. Наваждение. Не иначе. В конце концов, проснувшись разбитым и посчитав, что это не дело думать о Ханне Уэллс больше, чем о погибшей невесте, Роберт решился на разговор. Вызвал Уибера и велел ему пригласить травницу в кабинет для беседы. «Боюсь, мисс Уэллс сейчас гуляет с сестрой», — сообщил мажордом. «Прикажете все равно ее отыскать?» Роберт опешил. «С сестрой?» Уж он-то, как никто прочий, знал со слов девушки, что никто из родных мисс Уэллс о ее местонахождении понятия не имел. Ее как-никак продали на аукционе. От мысли об этом у Роберта потемнело в глазах и стиснулись кулаки. «Да, милорд, младшая мисс Уэллс появилась еще на рассвете, и часом спустя сестры ушли на прогулку». «На прогулку». Недоброе чувство утраты, будто осколком стекла, полоснуло по сердцу. «На прогулку ли?» «Где... ее сын?» Подорвался он на ноги, не в силах остаться на месте. «На кухне, насколько я знаю, милорд». Лицо мажордома отобразило, должно быть, панику самого Роберта, так как он поспешил его успокоить. «Нет повода волноваться, господин граф. Вряд ли девушка скрылась бы, бросив собственного ребенка». Роберт мысленно застенал. «Знал бы Уибер, чей это действительно сын, не был бы так уверен в своем утверждении». «Проклятие, она и в самом деле ушла». Роберт мгновенно уверился в этом, будто сама мисс Уэллс прошептала на ухо. И чувство утраты, будто разверзнутой пропасти под ногами, ошеломило его самого. Он схватился за угол стола, сглотнул колючий комок, вставший в горле. Тот скреб ему внутренности, будто проглоченный Моргенштерн, сунутый в глотку. «Милорд?» С беспокойством подался к нему мажордом, но Роберт отринул заботу слуги взмахом руки. «Приведите мальчишку», — хриплым голосом велел он, проклиная накрывшую его слабость. «Эндрю, сэр?» — удивился слуга. «Да, черт возьми, и немедленно!» — взревел он, со всей силы шибанув рукой по столу. Боль отрезвила и рассеяла мрак перед глазами. И пока торопливо ретировавшийся мажордом ходил за мальчишкой, он мерил шагами свой кабинет, мечась из стороны в сторону. Ушла, убежала, бросила и его, и ребенка. Что за стих нашел на нее? Что за блажь правослова? Рэмзи ведь никому не позволил покидать пределы поместья. Только Латимерам и разрешили уехать с телом их дочери и сестры, дабы устроить ей должные похороны. Равена. Не о ней ли он должен думать сейчас, как полагается убитому горем влюбленному? Не о ее ли душе умолять и просить перед ликом святых? А он, проклятый грешник, хочет лишь одного — вернуть оборотницу с желтым взглядом волчицы и снова увидеть, как вспыхивают эти глаза на пике наивысшего удовольствия. Роберт выругался в сердцах, ненавидя себя за порочные образы в голове, и смутился, когда в кабинет вернулся Уибер с мальчиком за руку, будто те могли прочесть его мысли и осудить. «Эндрю, сэр», — сказал мажордом, — «мне остаться за дверью?» Казалось, Уибер боялся, что Роберт что-нибудь сделает мальчику. Помнил, конечно, как Роберт неистово тряс его прошлым утром за проделку со змеей. «Не стоит, я сам отведу мальчика к миссис Фарингот после нашего разговора», — сказал Роберт и сделал вид, что не видит удивленного взгляда слуги. «Как прикажете, сэр?» Оставшись с мальчиком наедине, назвать его сыном у Роберта даже мысленно выходило с трудом. Граф, возвышаясь над ним на целых 5 футов, произнес нерешительно. «Даже не знаю, как и сказать. Эндрю», — Роберт сглотнул. «Кто бы подумал, что так сложно беседовать с собственным сыном? Слова просто-напросто выветрились из головы». И вдруг мальчик сам произнес: «Ханна ушла». Причем это были первые услышанные им от ребенка слова за все время его пребывания в доме. И, может быть, потому Роберт на миг растерялся. И только потом, присев перед ним, уточнил торопливо: «Ханна ушла. Ты уверен? Она тебе это сказала? Куда?» Вопросов было чересчур много, и он сам это знал. Но его, что уж скрывать, переклинило на оборотнице. Мальчик, к тому же, не спешил отвечать, и Роберт, взяв его за руку, усадил с собой на диван. «Пожалуйста, если она тебе что-то сказала, передай мне. Я верну Ханну». «Ты этого хочешь?» Ребенок кивнул. «Вот и славно. Но для начала я должен знать, где искать. Она что-нибудь говорила?» Теперь Эндрю уже отрицательно покачал головой. Роберту захотелось встряхнуть его хорошенько, чтобы вроде как подтолкнуть его память, но он сдержался, вцепившись пальцами в волосы, и снова метнулся по комнате. Мальчик за ним наблюдал, и от взгляда пристальных глаз у Роба мороз прошелся по коже. Будто сама Абигейл, эта лживая тварь, наслаждалась Робертовой агонией. Он решительно отогнал эту мысль, запрещая себе ассоциировать мальчика с его матерью. Тот, в конце концов, не виновен в том, какой гадиной оказалась она. К тому же ребенок снова сказал. «Ханна обещала вернуться, как только поможет сестре». «Вернуться? Поможет сестре», — повторил за ним Роберт, вникая в каждое слово. И тут же бросился вон из комнаты, распахнув дверь так стремительно, что явно подслушивающий Уивер едва не схлопотал по любопытному носу. «Коня, Уивер, немедленно слышишь? В мое отсутствие дом на тебе». «Но, сэр, как же ваш завтрак? И господа Латимеры, и мистер Рэмзи, в конце концов. Он обещал сегодня вернуться и продолжить опрашивать слуг, теперь уже дворовых». «Все на тебе», — повторил Роберт, не останавливаясь ни на секунду. Уивер так и бежал за ним следом, размахивая руками. «Но когда вы вернетесь, что мне говорить людям?» «Говори, что я отбыл по важным делам». «Но барон Латимер, ему скажи то же самое. Не мне тебя учить, право слова». Роберт метнулся к себе за мешочком с деньгами, а когда вышел во двор, конюх уже держал под усы оседланного коня. Роберт поблагодарил его кивком головы и вонзил шпоры в бока жеребца. Через пару минут он несся по дороге на Ипсвич, надеясь, что сумеет найти следы обеих Уэллс на одной из конюшен, снабжавших лошадьми путешественников. Отчего-то казалось, что они должны непременно взять лошадей, так ведь намного быстрее и безопаснее. И только выяснив, что никто в Ипсвиче не видел двух незнакомых девушек, желавших приобрести лошадей, Роберт вспомнил, что они могут путешествовать по-другому, под волчьей личиной бежать лесами до самого Лондона. И ему поплохело. Что же делать? Не желая сдаваться так просто, он все-таки пустил коня по дороге, тщательно вглядываясь в придорожные заросли.